один на один. Тучи закрыли звезды, кромешная тьма, одиночество. Лишь несколько светлых пятен напоминали, для чего я здесь во мраке. Это дед Игнат бросил у коровьего трупа куски бересты. С ними легче будет целиться в зверя. Стало холодно. Прорезались ненадолго звезды, но с шумом налетел ветер и нагнал новую стаю туч. Ветру отозвался лес. Зашумели на разные голоса деревья. Ну, попробуй теперь услышать зверя. Я таращил глаза, пытаясь что-то разглядеть во тьме, кроме кусков бересты. И начали мне слышаться подозрительный шорох, тяжкое дыхание, хруст сломанных веток. Несколько раз я едва сдержался, чтобы не выстрелить, но останавливал себя. Это всего лишь видение, это страх и ничего больше. Может быть, на короткое время я задремал, когда открыл глаза, увидел на востоке розовую полоску. Ночь завершалась. В прошлое уходили и темнота, и ночной страх. А вместо них появилась усталость. Забытье полусна, и шатун-людоед стал казаться таким несбыточным и далеким, как сказка, которой не стоит верить. Рядом со мной вдруг откуда ни возьмись появилась трясогузка и начала задорно посвистывать, будить новый день своей рассветной песней. Тайга становилась все светлее, просторнее, а ее воздух уже дышал живым утренним туманом. Голова моя сонно ткнулась в ствол ружья. Вздрогнул, протер глаза, сна как не бывало. Шагах в 30 рядом с останками коровы медленно ворочалась большая коричневая глыба. Треск сучьев, хруст костей, сопение. Потом наступила тишина. Медведь, наверное, прислушивался. Казалось, мое сердце стучит так громко, что зверь обязательно уловит эти звуки. Но он не уловил и снова принялся раздирать тушу. Осторожно я встал на одно колено и прицелился. Медведь, склонив на бок голову, обгладывал кость, прижимая ее лапой к земле. Вороненные стволы замерли, нацелившись в точку чуть пониже уха. Налетевшие из чащи сороки суетились над зверем. Они почти задевали крыльями и хвостами голову медведя. В ответ он прекратил трапезу и взмахнул лапой, пытаясь отогнать нахальных птиц. Выстрел оглушил поляну и долго еще отдавался в ушах. Зверь вздыбился, рявкнул и сделал несколько шагов в мою сторону. Я быстро перезарядил ружье. Запомнилось предостережение деда Игната. «Даже если уложишь шатуна, немедленно заряжай ружье снова. Гляди на его уши. Если они прижаты к голове, зверь притворяется мертвым». Стрелять больше не понадобилось. Медведь вдруг стал оседать. Голова запрокинулась вверх, будто разинутой пастью он хотел глотнуть побольше воздуха. А потом неловко ткнулся в опавшие листья. И только передние лапы еще некоторое время царапали землю.